И полиция об этом забывать не стоит. Действительно, место пребывания Фумио Оямадо до сих пор неизвестно. Морита утверждал, что это якобы и есть самое веское доказательство, но нет никаких оснований связывать исчезновение Фумио Оямадо с именем Кёхэя Коори. Кто знает, может быть, соображение личного характера вынуждает ее скрываться. Кёхэй Коори в данное время путешествует за границей. Его отец Йохэй выразил желание уладить дело полюбовно, поскольку претензий к Морита он не имеет. Полиция прикинула так и этак и решила отпустить Морита, ограничившись внушением. Отснятую пленку ему не вернули. Во время следствия по делу Морита Синка Тании, служанку в доме Коори, несколько раз вызывали в полицию. Синка ничуть не испытывала робости в присутствии полицейских. Она сама вызвалась дать показания. Похоже было, что вся эта история доставляет ей удовольствие. Возвращаясь домой после очередного посещения полиции, Синка столкнулась в коридоре с Муресуэ. «Ой, господин полицейский!» Муресуэ никак не ожидал увидеть в полутемном коридоре полицейского участка нарядную ярко одетую девушку. Он решил, что она обращается к кому-то другому, и огляделся. «Господин полицейский, это я!» «Ну вот, вы меня совсем забыли!» Девушка определенно улыбалась ему, Муресуэ. «Это ты!» Муресуэ наконец припомнил девушку. «Ну, конечно, он видел ее в гостинице Мията. Ты очень изменилась, я тебя не узнал». Он внимательно посмотрел на свою собеседницу. Толстый слой косметики, новая прическа. Раньше волосы Синка свободно спускались на плечи, а сейчас они подняты на затылок и уложены в прическу, напоминающую кремовый торт. От этого лицо девушки неузнаваемо изменилось. На ней модная блузка, а юбка почти подметает пол. Никто не узнал бы в ней служанку из провинциальной гостиницы. Теперь Синка похожа на одну из бесчисленных эстрадных певичек. «Что вы меня так разглядываете?» «Я стесняюсь». Девушка кокетливо изогнулась. И манера говорить стала другой, столичной. «Неужели это ты, о Синтян?» «Синка, меня зовут Синка Тании». «Когда же ты приехала в Токио?» «Сразу после вашего отъезда. Списалась с дальними родственниками и помчалась». «Зачем тебе понадобилось в Токио?» «Ну вот зачем, странный вопрос. Может, я хочу в полиции работать?» «Ой, а я и не знала, что вы в этом участке». «Но почему странный вопрос? Ты ведь без всякой определенной цели помчалась в Токио. Тебе обратиться некому, если что случится?» «А вот и нет. Я живу в доме депутата парламента господина Йохэя Коори. Вернее, это дом госпожи Кёко Ясуги». «Так ты живешь в доме Кёко Ясуги?» «Госпожи Кёко Ясуги. Единственной в мире госпожи Кёко Ясуги. К тому же мы с ней родня». «В самом деле? Ты родственница Ясуги? Госпожи Ясуги?» «Мама так говорила. Вроде она наша дальняя родственница. Она тоже родом из Яцуо. Вот я и свалилась ей, как снег на голову». «Тут, говорят, в дом Йохэя Коори забрался кто-то. Так это к вам, значит?» Муресуэ не имел отношения к делу Морита, но, работая в участке Кодзимати, слышал о нем кое-что. «Ну да, я его и поймала». Синка была очень горда собой. «Ты молодчина. Какая у нас неожиданная вышла встреча. Вместе с вами еще один полицейский приезжал, такой на обезьянку похож. Он тоже здесь работает?» «Если бы Йоковатари-сан тебя слышал, он бы наверняка рассердился», — улыбнулся Муресуэ простодушной болтовне Синка. «Она совсем недавно в Токио, а провинциального выговора как не бывало». «Мы теперь соседи. Заходите как-нибудь. Кофе угощу», — сказала Синка и кокетливой походкой направилась к выходу. Муресуэ, проводив ее взглядом, повернул к своей комнате и тут застыл, как громом пораженный. Кёко Ясуги — дальняя родственница Синка Тании. Именно так Синка и сказала: она наша дальняя родственница, она тоже родом из Яцуо. Значит, Кёко Ясуги родом из Яцуо. Итак, в июле 1949 года